Глава 15. Наличие духа было необходимым компонентом для выживания и отстаивания собственных стремлений и мечтаний. Наличие могущественного духа и таланта могло позволить тебе иметь амбиции и даже замахнуться на что-то действительно большое. Но иногда, вот как сейчас, иногда появлялся кто-то, про кого говорят «за небом есть еще одно небо, а за горами есть еще горы». Маленькая девочка едва ли сейчас понимала, почему все взгляды на нее были полны шока, но ее существование уже сейчас могло бы поставить всю секту запечатанного духа с ног на голову. Если уж человек с неопознанным духом был очень желанным союзником и страшным противником для всех, то что говорить о человеке, чей дух смог сам себя развить? Измениться по уникальному, единственному в мире варианту, протоптать свой собственный путь, отличный от представителей своей расы, и вступить на дорогу, по которой способен пройти только он. Один. Уникальный, единственный в этом мире. Что от него ждать? Как он будет расти? Какие способности он сможет дать? Как далеко зайдет хозяин, чей дух смог с самого рождения сотворить такое чудо? Никто не знал. И от этого незнания кровь в венах просто закипала. «Серьезно?» Проверяющий старейшина уже был в шоке от обнаружения 13-летнего парня, ступившего на ступень проявления духа. Но тут появился еще один человек, ничем ему не уступающий, но при этом еще и его дух смог развиться и мутировать. Промокнув рукавом своей мантии, выступивший на лбу пот, старик решил, что эта ситуация для него немного слишком. «Проводи их во внутренний двор», — сказал он старшему ученику. — Посели в лучшем районе и помоги обжиться. Уверен, у них скоро появится огромное полчище гостей. — Да, — ответил тот, не совсем понимая, как именно ему стоит реагировать. Он просто не успел перестроиться, не понимал, как именно ему стоит себя вести, как относиться к этим двум малолетним монстрам, как к равным. Совсем недавно он смотрел на них снисходительно, как старший брат, возможно, а теперь... К счастью, последние слова старейшины дали ему небольшой намек. Повинуясь приказу, погруженный в собственные мысли, старший вышел из каменной комнаты, уводя этих двоих за собой, впервые за 3 месяца позволив им из этого заточения выйти. Каменная дверь их тюрьмы закрылась за спинами детей, и они оба ощутили небольшую радость. Жизнь в той камере в самом деле утомляла, и пусть они все еще были в туннеле под землей, этот туннель вел их к свободе. Во всяком случае, Азар это видел. Видел конец пути, куда они сейчас идут. К центральному пику этих, тянущихся в небо гор. Маленькая девочка, Тия, разумеется, видеть это не могла. Выйдя из каменной тюрьмы последней, она осторожно семенила за этими двумя, напряженно о чем-то думая. А затем резким рывком нагнала идущих впереди парней, поравнявшись с Азаром и зашагав вперед с ним бок о бок. «Мы будем тут жить?» — спросила она, слегка отодвинув в сторону голову, как бы стараясь заглянуть в лицо идущего перед ними наставника. — Смотрите, кажется, она счастлива. — Учитель! Тия в самом деле казалась очень взволнованной, и когда старший наставник начал отвечать на каждый ее вопрос, и вовсе стал казаться счастливой. Что же касается Азара, то он ее не слушал, ни ее, ни старшего наставника. Видение улыбающегося старого учителя занимало его взгляд безжалостно, теребя никак не затягивающуюся рану. «Это место кажется неплохим. Что думаете, юный господин?» «Оно ужасно, учитель», — ответил он собственным сердцем. «Почему вы это говорите?» «К вам хорошо относятся», — сказал старый призрак. «Вы будете на хорошем счету». «Как думаете, возможно, тут вы...» «Азар!» — вырвал мальчика из этого состояния тихий голос. Рыжеволосая девчонка слегка дергала его за руку, заглядывая прямо в глаза. «О чем задумался?» «Ни о чем», — отмахнулся он. «Да?» — спросила та, склонив голову. «У тебя всегда такое лицо? Может, улыбнешься?» «Я не умею», — хмыкнул Азар, освободив правую руку из ее хватки и слегка эту девчонку оттолкнув. «Хм...» Впервые, возможно, Азар подумал, что не иметь глаз неплохо. Стоило им выйти наружу, как первый лучик утреннего солнца едва не заставил его новую подругу визжать. Пусть в тюрьме были осветительные камни, но с настоящим солнцем они ни в какое сравнение не идут. и 3 месяца, проведенные под землей, сейчас очень болезненно этой маленькой девочке аукнулись. Подъем был долгий и длинный, заковыристая система подземных переходов остались позади, выведя, наконец, 2 детей на свет. В стены секты, где они будут идти по пути духовной практики. Тия, возможно, восторгалась всем этим, как никто другой. С самого начала она сыпала вопросами, а стоило им выйти наружу, стоило увидеть бесконечные горные вершины и множество домов, залов, духовных арен и людей, как у нее просто отвисла челюсть. На пологом склоне были ряды ровных домиков, воссозданных из черного камня. Внизу под ними, в долине, виднелась огромная арена, и десятки людей прямо сейчас сражались на ней, не испытывая недостатка в свободном для сражения месте. Множество мостов, деревянных и каменных, тянулись дорогами над пропастью к другим соседним горным пикам. Когда люди смотрели на эту секту снизу, это было одно, но стоять здесь — это совсем другое. У простодушной девочки просто не хватало слов и эмоций, чтобы как-то это выразить. Азар же тоже на это великолепие смотрел. Смотрел на горы и дома, но не потому, что ими восхищался, а потому, что хотел рассмотреть живущих тут людей. Ему была интересна сила. Он хотел знать, с кем будет жить рядом. Хотел понять, насколько сильны ученики внутреннего двора и насколько силен именно он. Чтобы понять свою силу, ему было необходимо себя с кем-то сравнивать. И он сравнил. Просмотрел всех, до кого смог дотянуться. Смотрел на уже взрослых парней и даже мужчин, сражающихся друг с другом на арене. Смотрел на тех, кто сидит внутри своих домиков и поглощает струящуюся к ним из-под земли духовную энергию. Видел даже несколько старейшин, которые следят за соблюдением правил поединка. Видел силу каждого из них и сделал для себя однозначный вывод. Они все были слишком слабыми.